1942 году Каганович был также членом военного совета Северо-Кавказского фронта. Правда, он продолжал в основном работать в Москве и на фронте бывал наездами. Когда в 1942 году немецкие войска прорвали линию фронта на юге и стали быстро наступать в направлении Кавказа и Волги, Каганович вылетел на фронт с особой миссией. Ему предстояло наладить работу военной прокуратуры и военных трибуналов. В эти месяцы немало командиров и комиссаров Красной Армии поплатились жизнью за неудачи и просчеты, ответственность за которые несло в первую очередь высшее командование. Уже в 1944 году Каганович постепенно переключается на более мирную хозяйственную работу. Оставаясь заместителем председателя Совнаркома СССР и заместителем председателя Транспортного комитета, Каганович становится в 1946 году министром промышленности строительных материалов. Это была одна из наиболее отстающих отраслей. Каганович в опале. На Западе время от времени появляются книги о людях, составлявших ближайшее окружение Сталина. К сожалению, нередки здесь и фальшивки о Берии, о Литвинове, о Маленкове. Не стал исключением и Каганович. Совсем недавно одно из американских издательств выпустило на книжный рынок книгу под громким названием «Волк из Кремля». Это биография Кагановича, который, если верить автору, полностью подчинил себе Сталина, а когда Сталин попытался умолить могущество Кагановича, последний убрал Сталина и поставил у власти своего дружка Хрущева. Думаю, что книга специально написана по заказу каких-то антисемитских или, наоборот, экстремистских сионистских кругов, чтобы доказать, будто в 30-е и 50-е годы нашей страной управлял единственный в политбюро еврей Каганович. Еще большему сожалению, и некоторые советские писатели и публицисты начинают порой утверждать то же самое. Так в одном из интервью газете «Книжное обозрение» писатель Валентин Распутин, высказывая свое нелестное мнение о романе Рыбакова «Дети Арбата», заметил: «Мы как-то легко ищем причину всех преступлений того времени лишь в Сталине, не менее для литературы. Было исследование психологии власти таких могущественных при Сталине, но теневых фигур, как Каганович». Эти утверждения ложны. Влияние Кагановича уменьшилось еще в конце 30-х годов и продолжало меняться в течение войны. Он выполнял важное задание, но общее руководство военной экономикой по линии Совета министров и ГКО осуществлял в первую очередь Вознесенский, а по партийной линии Маленков. Вознесенский в 1946 году нередко руководил заседаниями Совета министров СССР. В партийно-государственной иерархии имя Кагановича стояло в 1946 году лишь на 9-м месте после Сталина, Молотова, Берия, Жданова, Маленкова, Вознесенского, Калинина и Ворошилова. В 1947 году Каганович был направлен Сталиным на Украину в качестве первого секретаря КПБУ. Республика не выполнила в 1946 году плана хлебозаготовок из-за тяжелой засухи, и Сталин был недоволен Хрущевым, который вот уже 9-й год стоял во главе ЦК КПБУ. Переезд в Киев был, однако, для Кагановича явным понижением, и он работал здесь